Рассовав по изгвазданным дорожным сумкам остатки нашего имущества, мы принялись спускаться вниз, в узкую бесплодную долину, по обе стороны которой возвышались каменистые холмы, поросшие лишь вереском, мхом да низкорослыми кустами. Казалось, ни один разумный человек не решился бы здесь поселиться, однако, взобравшись на один из холмов, мы увидали вдали дымок, свидетельствующий о том, что где-то там, меж гор, прячется какое-то жилье, или же, по меньшей мере, путешественники, затерявшиеся среди этих неприветливых просторов, скрашивают себе привал добрым костром. «Я слыхал об этой пустоши», — сказал Харль, растирая замерзшие руки. «Ее называют Сальгеровым полем, и местность здешняя кишмя кишит разбойниками. Этой дорогой не так уж часто пользуются, она ведет на северо-восток, где нет больших городов. Однако сюда не желают забираться королевские слуги, и злодеи чувствуют себя привольно, выжидая случая, чтобы прийти в земли доброго тамельнского герцогства. Что за дьявол занес нас сюда? Наверняка это дым от разбойничьего костра». Здесь на вершине разыгрался холодный ветер, и мы поторопились спуститься в низину, столь же неуютную, как и предыдущая. Вновь и вновь мы взбирались по валунам, которые становились все крупнее, и спускались по склонам, казавшимся мне все круче. Харль не смог припомнить, что за края простираются за Сальгеровым полем, что уж говорить обо мне, ничего толком не знавший даже о землях, входящих в Тамельнское герцогство. Оставалось надеяться, что нам не потребуется перебираться через какой-то горный хребет. Скалы с давних времен были прибежищем для множества хищных и злобных нелюдей, куда лучше приспособленных для жизни в ущельях и пещерах, чем наше человеческое племя. Мы устали, оголодали и измучились на холодном ветру, но Хорвик, самый слабый из нас, безжалостно подгонял меня и Харля, торопясь уйти от зловещего холма, где нас едва не заклевали вороны. «Солнце еще не садится», — повторял он, — «мы остановимся ближе к вечеру». «Ох, да что прок убежать со всех ног, если мы не знаем, куда идти!» — возмутилась я вполголоса, но тут же получила суровую отповедь. «Ты знаешь, кто тебя преследует. Одного этого достаточно, чтобы бежать и день, и ночь до самого края света». Обессилевший Харль тяжело дышал и помалкивал. Это красноречивейшим образом свидетельствовало, что он едва жив от усталости. В очередную долину мы скорее скатились, чем спустились, и замерли, переводя дух, у небольшого ручья. В это время солнце скрылось за горой, нависающей над нами грозной серой громадиной, и Хорвик наконец-то объявил, что мы можем отдохнуть. Я вспомнила, что он говорил о картине, которой полагалось заговорить на закате, и со страхом уставилась на сумку бывшего демона, где лежал холст. Меня терзало смутное опасение, что некий дух должен вот-вот появиться оттуда, стеная и плача, как это полагается призраку. Но демон, казалось, позабыл о своих словах и приказал нам развести костер из жалких ветвей местного кустарника. Сам он уселся у большого камня, и я, едва не разразившись гневной речью, прикусила язык, поняв, что Хорвик едва жив от слабости. Просто, в отличие от нас, он не позволял себе ее выказывать в пути, чтобы мы не замедлили и без того небыстрый шаг. Даже жар, идущий от костра, не вернул на его лицо краски, свойственные живому человеку. «Ох, плохи его дела», — подумалось мне. Я и сама была голодна, как нежить в полночный час, оттого сосредоточилась на том, чтобы состряпать какой-никакой ужин из тех небогатых остатков крупы сала, что у нас имелись. «Не вздумай отказаться от еды», — грозно сказала я Хорвику. «Если ты надумаешь отойти в мир иной, то только тогда, когда я буду знать по меньшей мере название местности, в которой мы очутились». Бывший демон усмехнулся и покачал головой, показывая, что не собирается со мной спорить. «Но тебе самой лучше ничего не есть», — сказал он, неотрывно глядя на угли. «Ох, чтоб мне в гадючье гнездо ступить!» Я едва не утопила ложку в котелке. «Никак это какое-то новое колдовство, еще гаже предыдущего. В прошлые разы от меня не требовалось урчать голодным брюхом. Эта магия мне не нравится куда больше, чем прежние трюки». Харль, до сих пор безмятежно гревшийся у огня, походя при этом на бродячего щенка, задрожал всем телом, заслышав о чародействе. Я вспомнила, что еще недавно точно так же боялась любого упоминания магии и вздохнула, испытывая одновременно и гордость из-за своей новообретенной храбрости, и сожаления. Чем больше я узнавала о колдовстве, тем яснее понимала, отчего оно губительно и для тех, на кого оно направлено, и для тех, кто его использует. «Если ты сейчас не спросишь у картины, куда подевался ее создатель, то вновь будешь идти наугад и, возможно, удалишься от своей цели, вместо того, чтобы приблизиться к ней». Хорвик, как всегда, был терпелив. «Страшное ли это колдовство? Кто отзовется на заклятие?» Опасливо спросила я, невольно припоминая то острозубых водяных духов, то удар, расщепивший сосну, то ядовитую кровь оборотня, едва не выжигшую мне глаза. Ох, как же не хотелось вновь касаться темного запретного искусства. Оно словно оставляло на мне невидимую грязную метку каждый раз, как я решалась к нему прибегнуть. «Не бывает доброй магии», — ответил Хорвик, доставая из своей изодранной сумки остатки холста. «А это почти безобидно, поверь мне». Не успели отзвучать последние слова, как он бросил в огонь испорченную картину, и едкий дым от сырой холстины заставил нас с Харлем закашляться. Мальчишка кубарем откатился в сторону и замер чуть поодаль, явно опасаясь не столько вони, сколько разговора, который вели мы с демоном. Я же, вдоволь начихавшись и утерев слезы, напротив бросилась к костру. «Да ведь ты изничтожил картину!» — вскричала я в немалой растерянности. Поплевав на пальцы, попыталась вытащить обуглившийся сверток, но только обожглась лишний раз и зашипела от боли. «Не беспокойся, я приберу кое-что». Хорвик показал лоскут, на котором можно было рассмотреть руки и украшения на них. «Этого хватит, чтобы художник узнал свою работу. Но мастера еще нужно найти. Колдовство очень ревностно относится к дарам, которые ему приносят. Чем сильнее ты поскупишься, тем меньше оно тебе скажет. То, что я оставил клочок холста себе, непременно прогневает силу, к которой мы обращаемся, и она не даст прямого ответа. Придется довольствоваться лишь самыми общими указаниями. Но даже это лучше, чем ничего». «Да чего же спесива и мелочна твоя магия?» — недовольно заметила я, рассматривая свои испачканные копотью руки. «Обижаться из-за какого-то грязного лоскута. Ладно уж, буду надеяться, оно того стоит. Где искать те указания?» «Внутри твоей головы», — серьезно ответил бывший демон. «Сегодня тебе придется впустить в свой ум видение, которое пошлют духи огня. У твоего разума не получится принять их безо всякого над собой усилия, оттого придется немного ему помочь». И в прежние времена я не слишком любила слушать о том, как несовершенно устроен мой ум. Теперь же, услышав, что его нужно подвергать каким-то испытаниям, и вовсе приуныла. Харль, настороженно прислушивавшийся к тихой речи Хорвика, подал голос. «Он хочет тебя погубить, Ель! Помяни мое слово! Его душевная хворь заразна, точно холера! И если ты его послушаешь, непременно лишишься остатков ума!» «Всего лишь на время». Хорвик не стал отрицать, что в главном мальчишка прав. «Но иначе тебе не увидеть знаков. Подобный талант свойственен натурам впечатлительным, с живым воображением, тем, что способны безо всякого волшебства погружаться в размышления и мечты так глубоко, что другие миры начинают стучаться в их умы. Это не столь уж доброе умение, и тебе повезло, Ель, что голова у тебя устроена крепко и просто. Но...» «Ясное мышление придется затуманить для сегодняшнего колдовства, иначе видения и знаки растают в нем, как ночные призраки тают в лучах солнца». «Ясное мышление», — фыркнула я, без труда уловив запинку. «С чего это ты решил быть со мной вежливым? Скажи прямо, что для этого колдовства мой ум слишком груб. Я знаю, что делают с чересчур грубыми пальцами или пятками. Их труд шершавым камнем, пока не выступит кровь. То же самое ты хочешь сделать и с моим разумом, раз уж он, по твоему мнению, не обладает достаточной деликатностью. Ладно, бес с тобой, я согласна. Другого выхода у меня все равно нет. Рассказывай, как провертеть в моей дубовой голове дыру, через которую туда попадут треклятые видения». Хорвик выслушал меня с некоторым удивлением, словно не ждал, что я так быстро пойму, к чему он клонит. Временами в его взгляде мне виделось что-то вроде сожаления. Так порой добросердечные люди смотрят на детей, которым рано пришлось повзрослеть. И я, признаться, раньше не понимала причины этой грусти. Разве стоит сожалеть, что человек узнал, как устроена жизнь на самом деле, сколько в ней тягот и забот, бед и огорчений? Теперь же мне все чаще приходило в голову, что бывают горести, которые хоть и не убивают, однако же полностью меняют нас, и изменениям этим подчиняется вся наша дальнейшая жизнь. Простецкое мое прошлое было наполнено радостью, которая нынче поблекла. Однако я все еще продолжала верить, что счастливые и безмятежные дни когда-то вернутся. Но что, если счастье ушло не из моей жизни, а из самой души, попорченной магией? Что, если я никогда не смогу радоваться жизни так, как умела ранее, и все, чего я когда-то желала, вдруг утратит всякий смысл? Ведь случается, что тех, кому осталось поистратиться только на гробовую доску, не радует уже накопленное богатство. Ох, как страшно становилось мне от этих мыслей. Но они возвращались снова и снова, стоило мне только встретиться взглядом с Хорвиком. Мне казалось, он сожалел о том, что делал со мной, но продолжал, не зная другого способа меня спасти. «Есть несколько способов изменить сознание», — объяснял Хорвик, закрыв глаза и опершись головой о камень. «Иногда достаточно готовить свой ум понемногу, учась слышать другие миры, как учатся дети читать и писать. Но на это у нас не хватит времени. Людям требуются годы, чтобы отточить это умение. В далеких горных странах дикие колдуны считают, что самый верный способ — упиться до беспамятства. Однако чаще всего забывают о том, что видели, и неверно трактуют даже самые простые указания. Более действенным, но неприятным способом является боль, душевная и физическая. Маги, которым недостает умений для работы с видениями, часто пользуются этой уловкой. Вот только боль они предпочитают причинять отнюдь не себе. Судьба тех, кто добывает для них видения, очень печальна, и я не пожелал бы ее тебе». «Не ходи вокруг да около», — нетерпеливо перебила я его, вконец разволновавшись после той части его рассказа, что касалось пыток. «Ты не рассказывал бы о негодных способах, если бы не желал внушить мне, что на мою долю достался отнюдь не худший род правической магии. Что мне нужно с собой сотворить? Говори прямо». «Тебе нужно принять немного яду», — ответил он, открыв глаза, чтобы следить за тем, как изменяется мое лицо. «Не так много, чтобы умереть, но достаточно для того, чтобы впасть в беспамятство. Оно быстро завершится, обещаю, и когда оно минует, ты будешь знать, куда идти». «Нет, Ель!» — вскричал Харль, бросившись ко мне и обняв, словно я собиралась сию же секунду прыгнуть в пропасть. «Он не способен тебя убить, потому что ослабел, и оттого ищет способы, для которых не нужна сила рук или острый меч. Может, раньше он тебе и помогал, но сейчас ему нельзя верить. Он снова хочет твоей смерти, не слушай его. Это все хитрость, обман». Никогда еще мальчишка не умолял меня так жалобно, и на глаза навернулись слезы. В его одиночестве и испуге была виновата только я одна, и у меня же он искал защиты, ведь иного друга у него сейчас не имелось. Кто бы ни испугался на его месте, оказавшись на закате среди бесплодных пустошей, у крошечного костерка, по другую сторону которого горели желтые глаза безумца, который только недавно желал убивать. «Мальчишка прав. Заставить тебя я не могу. Сил у меня не хватит даже на то, чтобы подняться с места». Хорвик дышал сипло и отрывисто, с трудом переводя дух после каждого слова. «Если ты думаешь, что я вновь подчинен темному желанию смерти, то можешь отказаться. Но у меня не так уж много добрых советов в запасе. Не примешь этот, другой я не успею придумать. Времени у меня мало». «Хочешь сказать, у тебя есть нужный яд?» — недоверчиво спросила я, присматриваясь к бывшему демону. «Когда ты успел его припасти? И как не потерял во всех этих передрягах? Он не испортился?» «О, нет. Он не потеряется и не придет в негодность», — Хорвик покачал головой. «Если ты согласна, то приготовь остальное. Нужно смешать немного пепла, который остался от картины, с водой. Ее придется выпить сразу после того, как яд начнет действовать». «Хорошо», — отозвалась я, помедлив. «Я верю тебе». «Ель! Фейн!» — Харль, вконец испугавшись, вспомнил даже мое прежнее имя. «Я боюсь. Если с тобой что-то случится, с кем я останусь? Мы так далеко от дома, не делай этого!» И я, мягко, но непреклонно освободившись от цепких рук мальчика, быстро выполнил указание бывшего демона и поставила кружку с грязной водой на камень неподалеку от костра, а затем вновь повернулась к дрожащему Харлю. «Послушай», — как можно сердечнее обратилась я к нему, понимая, что усталость и страх оказались слишком тяжкой ношей для мальчишки, доселе не знавшего настоящих бед. «Все будет хорошо. Присядь здесь и погрейся. Ты совсем озяб и оттого дрожишь. Если ты боишься магии, закрой глаза и отвернись. Вот, возьми мой плащ и накройся им с головой. Не поворачивайся, чтобы ты не услышал. Колдовство и вправду мерзкая штука. Я об этом хорошо знаю теперь. Когда все закончится, я скажу тебе. А пока отдохни, ты выбился из сил и сам не знаешь, чего боишься». Мои уговоры возымели действие, и взгляд Харля стал более осмысленным. «Вот уж нет», — огрызнулся он, послушно принимая у меня плащ и заворачиваясь в него. «Я совершенно точно знаю, чего боюсь. Я боюсь этого сумасшедшего господина, который хочет убить сначала тебя, а затем добраться и до меня. И еще я боюсь колдовских штучек, которым он тебя учит. А уж какой страх меня берет, когда я вижу, в каком дрянном месте мы очутились». «Мы уйдем отсюда, как только я узнаю, где тот художник». Я, присев, погладила Харля по растрепанным волосам. «Со мной не случится ничего дурного, и Хорвик ни за что не причинит тебе зла, как и мне. Он обещал». Бывший демон хрипло хохотнул, услышав эти слова, но тут же закашлялся, едва не повалившись на землю. «Вот уж ни за что не куплюсь на его обещание», — пробормотал Харль, вздрогнув. «Скорее я поверю, что он подохнет раньше, чем дотянется до моего горла. И не скрою, меня это несказанно порадует». Говоря это, он натянул плащ едва ли не до носа и сгорбился, своей позой выражая обреченность и безразличие ко всему, что осталось за его спиной. Я же, глубоко вздохнув, поднялась на ноги и спросила у Хорвика с вызовом. «Ну, где тот яд? Куда ты его спрятал?» «Подойди поближе». Слабеющим голосом ответил он. «Я скажу тебе». Мне не понравилось, как он говорил это, но иного выхода, кроме как послушаться, у меня не имелось. Я опасливо приблизилась к Хорвику, а затем опустилась на колени рядом с ним, чтобы лучше слышать то, что он собирался мне сказать. «Так где же яд?» — нетерпеливо повторила я свой вопрос, чувствуя, как страх овладевает мной все сильнее. «Ближе», — прошептал он. И я наклонилась к самым его губам, ловя каждое их движение. Но тут случилось то, чего я никак не ожидала. Подавшись вперед, Хорвик впился в мои губы, крепко придерживая меня за затылок, так что я не могла вырваться. Поцелуй этот длился всего несколько мгновений, но от ужаса мне показалось, что я не могла освободиться целую вечность. Когда его хватка ослабела, я повалилась назад, отпрянув, и принялась отплевываться. Во рту у меня оказалось полно крови. «Что за черт?» От пережитого голос мой осип, а язык не повиновался. «Да как ты посмел?» «Мертвая кровь. Очень хороший яд», — прошептал он мне, улыбаясь, и я увидела, что его губа глубоко прокушена. Вряд ли отрава могла подействовать сразу, но меня тут же замутило. Нестерпимо хотелось прополоскать рот, однако пришлось сделать усилие над собой и сглотнуть мерзость. Это стоило мне приступа кашля, походящего временами на рвотные позывы. «Ель?» — пропищал испуганный странными звуками Харль, но я отрывисто бросила. «Не поворачивайся, со мной все хорошо». «Теперь выпей воду с золой», — приказал Хорвик, пристально следя за мной. Грязная вода из кружки показалась мне не такой уж противной после кровавого поцелуя, но горло словно свело судорогой, и я несколько раз подавилась, да так больно, что слезы брызнули из глаз. Приступы кашля становились все сильнее, и я в конце концов упала на колени, не в силах разогнуться и вдохнуть свежего воздуха. Хорвик притянул меня к себе, с трудом приподнявшись, и некоторое время поддерживал мою голову, приговаривая что-то успокаивающее. «Тебе придется встать, Ель», — услышала я. «Это продлится недолго, обещаю. Всего-то нужно встать и покружиться на месте. На закате самое время. Когда стемнеет, духи станут слишком сильны, и лучше с ними не связываться. Ты можешь не вернуться из мира видений обратно». «Я увижу художника?» Спросила я, желая услышать еще раз, что опасная затея того стоит. «Ты увидишь место, где он сейчас находится. Надеюсь, он жив. Иначе...» «Что иначе?» Несмотря на то, что мысли мои путались, меня охватил страх. «Что я увижу, если он мертв?» «Живым людям не стоит видеть царство мертвых», — мягко ответил демон. «Это навсегда отравит их существование тоской. Но, Ель, тебе придется пойти на этот риск. Вставай, кружись, пока солнце еще не село». «Но я упаду», — прошептала я, чувствуя, как от тошноты темнеет в глазах. «Ноги меня не держат». «Так и нужно», — неумолимо ответил Хорвик и подтолкнул меня, помогая подняться, хоть на это, казалось, ушли его последние силы. Перед глазами все плыло, но я увидела, как он повалился на бок, ударившись головой о землю, и из уголка губ потекла темная струйка. Я едва не закричала, подумав, что вот теперь-то он точно умер, но тут же кровь вспузырилась на его серых губах, и демон несколько раз хрипло вздохнул. «Кружись!» — прохрипел он. «Кружись, пока не упадешь! И спрашивай без остановки, где тот, кого ты ищешь. Забудь обо мне. У тебя есть дело куда важнее. Я не умру, пока ты не вернешься. Обещаю». И я, неловко переступая с ноги на ногу, принялась кружиться. Перед моими глазами мелькали попеременно то языки затухающего костра, то спина сгорбившегося Харля, который казался совсем маленьким и потерянным среди голых камней, то бессильно лежащий на земле Хорвик. Затем мир покачнулся, и мне показалось, что Хорвик удивительным образом выпрямился. Но нет, это всего лишь я сама упала, и тьма нахлынула на меня, словно вечерние сумерки в один миг сменились глухим полуночным часом. Разум мой, напротив, прояснился. Я помнила все, что со мной произошло, и упорно бормотала свои вопросы, хотя, на первый взгляд, рядом не имелось никого, кто мог бы на них ответить. Только пыль лезла мне в нос, да стоял в ушах звон. С облегчением я отметила, что тошнота отступила, и тут же перед моими глазами запылали снопы искр. Их становилось все больше и больше, пока яркий свет не вынудил меня зажмуриться. А когда решилась вновь открыть глаза, вокруг все было залито ярким дневным светом, неуловимо отличавшимся от того, к которому я привыкла. Он был таким сияющим, искрящимся, словно в каждом его луче заключалась какая-то прекрасная магия. Звон в моей голове сменился ритмичным шумом, который не походил ни на что иное, что я слышала раньше. Я, стряхнув с себя оцепенение, начала осматриваться, приподнявшись на локтях. Подо мной обнаружились серо-розовые камни, совсем не такие, как на пустоши. Каждый из них был округл и отшлифован, и я недоверчиво погладила пальцем чуть шершавую поверхность. Тут ног коснулось что-то прохладное, и я, повернувшись, увидела, что лежу на берегу, а позади меня расстилается бескрайний простор волнующейся белопенной воды, переливающейся на солнце всеми оттенками зеленого и синего. Над волнами вдалеке белели паруса огромных кораблей, а в кружеве свежей листвы на другой стороне залива сверкал красный нарядной черепицей крыш большой город. За бесконечными красными скатами виднелись пологие склоны гор, тонущие в голубоватой дымке. «Ах, духи! Зачем вы показываете мне царство мертвых?» — взмолилась я то ли вслух, то ли в мыслях. «В нашем мире не может существовать столь прекрасное место. Зачем я увидала всю эту красоту? Как бы я хотела остаться здесь навсегда, не зная прежних бед?» Должно быть, речь моя была услышана, поскольку дивная картина подернулась рябью, а в глазах снова потемнело. «Асталана!» — прозвучало в моих ушах, и я очнулась, враз ощутив боль и тошноту, о которых уже успела позабыть. Должно быть, в беспамятстве я находилась довольно долго, сумерки сгустились, а кострище полностью выгорело. Я с тревогой оглянулась. У того камня, где лежал Хорвик, было пусто, но не успела я испугаться, как он склонился надо мной, помогая подняться. В сумраке я не видела его лица, но по его шумному и хриплому дыханию было понятно, что он очень слаб. «Что ты помнишь?» — спросил он быстро. «Говори, пока воспоминания не исчезли. Если ты забудешь то, что видела, вся эта затея окажется пустой». «Ох, да чего ж плохо!» — простонала я, складываясь пополам. «Меня сейчас стошнит». «Стошнит и не раз», — Хорвик тормошил меня безо всякой жалости, но я снова упала на землю. «Я должен покинуть твое тело, но с этим можно погодить. Что ты запомнила? Видения тают быстро, как снег от огня». Он был прав. Словно сон, который невозможно припомнить, увиденное в беспамятстве кружилось в моей голове, не давая ухватиться даже за краешек. Я помнила лишь то, что это было прекрасно. «Должно быть, художник умер», — прошептала я. «Мне привиделось место, прекрасное, как рай. О, как я хотела там остаться!» «Потому-то я и торопил тебя», — вздохнул Хорвик. «Если бы солнце к тому времени село, духи могли выполнить твою опрометчивую просьбу. А ведь ты просила, чтобы тебя оставили в мире видений, не так ли?» «Ты не хотела к нам вернуться?» — обиженно вопросил где-то поблизости Харль. «Ель, неужто ты бы бросила меня одного?» Мне стало невыносимо стыдно. Вновь я предала тех, кто верил мне. Хорвик, однако, верно истолковал то, что я зашмыгала носом и сказал. «Не вини себя. Почти все люди желают остаться в своих снах. Слишком уж страшна и грустна их жизнь наяву. Лучше постарайся вспомнить, что ты видела. Художник, я полагаю, жив-здоров. Царство мертвых не из тех мест, куда кто-то желает попасть преждевременно. Ты видела что-то иное».